Глава 15. Призыв. 1. Боюсь, что если бы Мэри Голд могла описать свое настроение в день, когда мама сказала, что вечером нужно сходить на миссионерскую встречу в церкви, она бы сказала, что это очень скучная перспектива. Она собиралась провести вечер с Сильвией и не хотела менять развеселое общество Сильвии на компанию скучных, старых, глупых, убогих миссионеров. Эти слова принадлежат не мне, а Мэри Голд. И если вы хотите обвинить ее, то вспомните, что немногие 11-летние девочки имеют ясное представление о язычниках. Мэри Голд считала зарубежные миссии любимым развлечением взрослых и священников. Она не понимала, почему она должна куда-то идти и слушать речи миссионера, но мама по какой-то странной причине непременно собиралась сходить. Кажется, вечером должна была выступать ее старая школьная подруга. Мама позвала с собой Мэри Голд. Вместе с мамой Мэри Голд готова была сделать все, что угодно, и пойти куда угодно, хоть бы даже и в церковь слушать миссионера. Первый раз Мэри Голд поразилась до глубины души, когда леди-миссионер встала. Разве такое чудесное создание может быть миссионером? Никогда Мэри Голд не видела такой красивой женщины. Какие глубокие, темные, прекрасные глаза! Какое нежное лицо, бледное, несмотря на индийское солнце! Какая корона сияющих золотисто-рыжих волос! Какие изящные руки, притягивающие все взгляды! Какой невероятный голос, полный непревзойденного очарования! А какое прелестное белое платье с длинным небесно-голубым поясом! Доктор Вайолет Мэри Уэзер проговорила не более 10 минут, а Мэри Голд уже всей душой мечтала стать миссионером и отправиться в самые дальние концы Земли. Решение было внезапным, но твердым. Мэри Голд чувствовала, что она навсегда отрезана от своей старой жизни, старых друзей и старых мечтаний. Она выше этого. Всю свою жизнь она будет идти сияющим путем служения, который указала ей доктор Вайолет Мэри Уэзер. Она ненавидела М. Черч за то, что та смеялась в заднем ряду. Она презрительно смотрела на 4 взрослых дочерей старого Маклеода. Почему они не трудятся в зарубежных миссиях? А она чуть не умерла от стыда, когда чихнула 3 раза подряд. И это во время самого страстного призыва доктора Вайолет к юным девушкам. Есть ли в церкви хоть кто-то, кто ответит «вот я» на призыв Господа? А Мэри Голд, которая мечтала вскочить на ноги и сказать это, могла только чихать, пока великий миг не минул, и доктор Мэри Уэзер не уселась на место. Мистер Томпсон тоже сказал несколько слов. Ему недоставало очарования доктора Мэри Уэзер, но одна из его фраз будто огнем обожгла душу Мэри Голд. Он сказал, что миссионер должен быть спокойным, тихим, терпеливым, тактичным, уверенным в себе, находчивым и глубоко верующим. Мэри Голд запомнила его слова. Это непросто, но она справится. Она немедленно начнет готовить себя к служению. Немедленно! Она пошла по проходу осторожно, как будто ступала по воздуху. Какой же злой и глупой она была до сегодняшнего вечера. Но теперь ее лицо было, по словам доктора Мэри Уэзер, устремлено к небесам, к далеким сияющим вершинам самопожертвования и служения. Мэри Голд дрожала от экстаза. По другому проходу шел Томми Блэр. Мэри Голд всей душой ненавидела Томми Блэра с тех пор, как он корявым почерком написал на первой странице ее хрестоматии: «Кто возьмет ее без спроса, тот останется без носа». Но она должна простить его. Миссионеры прощают всех. Она улыбнулась ему так лучезарно, что Томми Блэр рассказал своим приятелям, что Мэри Голд Лесли в него втюрилась. 2. Мэри Голд не могла сообщить маме о своем великом решении. Бедной маме будет так плохо. Если бы папа был жив, другое дело. Но у мамы никого не осталось, кроме нее. И это тоже было самопожертвование. О том же, чтобы сказать бабушке, Мэри Голд даже не думала. Но она изо всех сил принялась готовиться к служению. Мама с бабушкой чувствовали, что что-то произошло, но не могли себе представить, что. Не знаю уж, считали ли они Мэри Голд спокойной, терпеливой, набожной и так далее, но точно считали очень смешной. «Что бы это ни было, само пройдет», — утверждала бабушка по своему опыту. Но мама в глубине души немного беспокоилась. «Что-то явно случилось». Мэри Голд сказала, что нет нужды шить новое абрикосовое платье, потому что старое еще вполне хорошее, и она даже не захотела пойти к Вилли на праздник. Правда, бабушка настояла, чтобы не обижать Роджерсов. Мэри Голд пошла против собственной воли и снизошла до других девочек, жалея их, потому что им предстояла скучная обыденная жизнь. Алджи Роджерса она тоже жалела. Все знали, что его мать поклялась сделать из него священника, тогда как он сам мечтал стать плотником. То ли дело высокий удел, избранный ею самой. «Господи, ну и задавакой стала Мэриголд Лесли», — сказала Вилла Роджерс. Мэриголд убрала колечко с крошечным бриллиантом, которое тетя Мэриголд подарила ей на день рождения. Она чувствовала, что миссионеры не должны носить бриллиантовых колец. Так приятно было отказаться от новой шляпки с ленточками, которую она раньше так жаждала, и надеть на свадьбу кузины Нелли старую шляпу. Раньше Мэриголд нравились свадьбы. Кто знает, вдруг, когда она вырастет. Но все это осталось в прошлом. Она не может теперь даже думать о браке. Мэриголд никогда ничего не делала наполовину. И теперь она мыла посуду, взбивала яйца и пропалывала садик терпеливо, как святая. Она перестала читать что-либо, кроме миссионерской литературы. Она изучила все соответствующие книги из библиотеки воскресной школы. Она вставала в 5 утра, точнее, встала один раз, чтобы читать Библию и молиться. В ее мемуарах это будет обязательно упомянуто. Описанная дама вставала в 5 утра каждый день с тех пор, как ей исполнилось 6. Но у нее не было бабушки, которая все усложняла. По-настоящему Мэриголд жалела только о расставании с Сильвией. Сначала она думала, что просто не сможет этого сделать. Но она должна. Жертва не может быть жертвой, если она не причиняет боли. Так сказала доктор Вайлет. Мэриголд в слезах объяснила это Сильвии. Показалось ли ей, или ехидный эльфийский смех действительно звучал у нее за спиной, когда она шла по саду? Похоже, Сильвия ей не очень-то поверила. 3. 2 или 3 недели все шло прекрасно. Потом Мэриголд затосковала потому, что Александр Великий называл новыми мирами для завоевания, а доктор Вайолет Мэриуэзер назвала бы более широким полем для деятельности. Героиня мемуаров постоянно навещала больных и скорбящих и совершала чудеса утешения. Мэриголд чувствовала, что должна заняться тем же. Но кого же ей навестить? Рядом с еловой рощей не было ни больных, ни скорбящих, насколько она знала. Разве что миссис Делагард. Мысль о ней вдохновила Мэриголд. Миссис Делагард носила черное платье и выглядела очень печальной. Она никогда нигде не бывала, только бродила по своему огромному саду целыми днями. Как-то раз Мэриголд слышала даже, что миссис Делагард слегка не в себе. Она не знала наверняка, что это значит, но была уверена, что человек с таким грустным лицом нуждается в утешении. Она придет к ней и что? Почитает ей Библию, как дама из мемуаров. Мэриголд не могла себе этого представить. Но ей в любом случае стоит туда сходить, вдруг ей откроется путь. В мемуарах путь всегда открывался. Перед уходом Мэриголд поднялась в свою комнату и прочитала специальную короткую молитву. Очень серьезную и искреннюю молитву, хотя она и использовала слова из мемуаров. А потом она выскользнула из дома. Мэриголд на мгновение испугалась, когда дошла до ворот миссис Делагард и увидела мрачный дом, чернеющий на фоне закатного неба. Но миссионер должен быть уверен в себе. Миссионеры не поддаются панике. С вежливой улыбкой Мэриголд прошла мимо строя нарциссов к миссис Делагард, которая стояла среди бледно-золотых лилий, невидящими серыми глазами, глядя на янтарное небо и темные холмы. Миссис Делагард удивилась появлению Мэриголд. Ее лицо осветилось радостью. Она шагнула вперед и протянула руки. Мэриголд еще несколько недель преследовала воспоминания о длинных бледных руках, простертых к ней. «Делайт, наконец-то ты вернулась», — сказала она. Мэриголд позволила миссис Делагард пожать ей руки, обнять ее, поцеловать в лоб. Она вдруг испугалась и почувствовала, что что-то не так. Миссис Делагард увлекла ее в дом. Что она говорила своим странным, быстрым, горячим шепотом, не похожим ни на один известный Мэриголд голос? «Я часто вижу, как ты проходишь мимо, но ты всегда отворачиваешься. Ты никогда не ждешь меня». «Но ты вернулась, Делайт. Ты должна меня простить. Ты простила меня». «Да-да», — Мэриголд ответила бы «да» на любой вопрос. Она не понимала, что говорит. Она больше не была храбрым миссионером и честолюбивой героиней будущих мемуаров. Она превратилась в испуганную маленькую девочку, запертую в странном доме с очень странной женщиной. И снова лицо миссис Делагард осветилось восторгом. «Иди в свою комнату, Делайт. Она тебя ждет. Я все там приготовила, и я знала, что ты однажды вернешься, когда я буду наказана достаточно. Комната всегда тебя ждала. Твердой рукой она отвела Мэри Голд вверх по лестнице, протащила по коридору и загнала в комнату. Большую мрачную комнату с четырьмя огромными окнами. На гигантской белой кровати что-то лежало. У Мэри Голд волосы встали дыбом. Неужели это твоя кукла, Дейлайт? Миссис Делагард странно рассмеялась. Я сохранила ее для тебя. Возьми и поиграй. Я хочу видеть, как ты играешь. Я так давно этого не видела. Все твои платья так и висят в шкафу. Посмотри. Она открыла дверь шкафа, и Мэри Голд увидела ряд изящных платьев, вид которых напомнил ей картинку из книги, на которой были изображены жены синей бороды. Мэри Голд сумела выдавить несколько слов дрожащим голосом. «Пожалуйста, отпустите меня домой. Меня ждет мама. Уже поздно». На лице миссис Делагард промелькнула тревога, но она тут же сменилась лукавым выражением. «Но ты дома, Дейлайт! Ты моя дочь, хотя и оставила меня так надолго. Это было так жестоко с твоей стороны, но я не буду тебя бронить. Никогда больше. Ты вернулась, и больше ты меня не бросишь. Никогда. Я найду твоего отца и скажу, что ты вернулась. Я не разговаривала с ним с тех пор, как ты ушла, но теперь поговорю. Ах, Дейлайт, Дейлайт!» Мэри Голд увернулась от протянутых рук. «Пожалуйста, отпустите меня», — умоляла она. «Я не Дейлайт, правда. Меня зовут Мэри Голд Лесли. Пожалуйста, миссис Делагард, дорогая, отпустите меня!» «Ты все еще злишься», — грустно сказала миссис Делагард. «Поэтому так говоришь». «Конечно, ты Дейлайт. Думала, я не узнаю твои золотые волосы. Но ты на меня сердишься, потому что я выпорола тебя накануне твоего ухода. Я больше никогда так не поступлю, Дейлайт. Не бойся меня, милая. Просто скажи еще раз, что ты меня простила. Скажи, пожалуйста». «Да-да, конечно». Только бы миссис Делагард выпустила ее. Но вместо этого она опустилась на колени. «Как мы будем счастливы теперь, Дейлайт. Поцелуй меня. Ты так долго отворачивалась от меня, моя золотоволосая Дейлайт». Она так умоляла, что Мэри Голд, несмотря на свой ужас, не смогла ей отказать. Она наклонилась и поцеловала миссис Делагард. И та схватила ее в объятия и принялась покрывать поцелуями. Мэри Голд с трудом вырвалась и побежала к двери, но миссис Делагард поймала ее, снова странно рассмеялась и выскочила из комнаты. Мэри Голд услышала, как поворачивается ключ в замке. Она заперта в доме сумасшедшей. Теперь она поняла. Вот что имели в виду люди, говоря, что миссис Делагард немного не в себе. И что ей делать? Ничего. Никто не знает, где она. Она одна в этой ужасной темной комнате с занавешенными окнами, с ужасными платьями мертвой Дейлайт, висящими в шкафу, с жуткой куклой, лежащей на кровати, как труп. Мэри Голд подавила крик. На крик могла прийти миссис Делагард. Это было страшнее всего. Мэри Голд боялась даже пошевелиться, но она все-таки подошла к окну и выглянула наружу. Все окна были заколочены, а под окнами гладкая кирпичная стена. Ей не сбежать. В одно окно она увидела свет в еловой роще. Ее уже хватились, ее ищут, но никому не придет в голову искать ее здесь. Она уселась в старое кресло у окна, как можно дальше от кровати, и просидела там всю ночь. Холодную, безумно длинную ночь. Никто не пришел. Поначалу стояла ужасная тишина. На всей земле не слышалось ни звука. Потом поднялся ветер, вышла луна, и стекла задрожали, затряслись. Платья в шкафу тревожно зашевелились. Дважды она слышала шаги в коридоре. Пришло утро, облачное утро, освещенное кроваво-красным рассветом. Окна выходили на огромные зеленые поля. Мэри Голд не могла дать знать о себе, не могла сбежать. Она умрет здесь от голода, и мама никогда не узнает, что случилось с ней. Снова и снова она слышала шаги в коридоре и замирала, боясь, что они остановятся у двери. Она изнемогала от жажды, но совсем не хотела есть. На нее накатило странное отупение. Наверное, она скоро умрет. Она ничего больше не боялась, разве что возвращения миссис Делагард. И снова настал вечер. И взошла луна, и задул ветер, злой, сварливый ветер, который трепал дикий виноград под окном. Мэри Голд вдруг ожила. Она дико закричала, бросилась к двери, ударилась об нее всем телом. Дверь открылась так внезапно, что Мэри Голд чуть не упала. Она не подумала, что дверь могла быть вовсе не заперта, несмотря на то, что слышала поворот ключа. Она не могла думать. Она побежала по коридору, по лестнице, на свободу. Она не останавливалась, пока не ворвалась в еловую рощу, в холле, в которой толпились перепуганные люди. Она успела заметить белое лицо мамы и впервые в жизни упала в обморок. «Господи!» — сказал дядя Клондайк. «Вот и она!» Четвертое. На следующее утро Мэри Голд лежала в постели. Мама сидела рядом, а бабушка то входила в комнату, то уходила, пытаясь продемонстрировать неодобрение. Но было заметно, что она испытывает облегчение и благодарит Бога. Мэри Голд рассказала свою историю и узнала все о миссис Делагард. Бедная миссис Делагард, которая потеряла свою единственную дочь год назад и сошла с ума. «Бедную, несчастную женщину можно только пожалеть», — сказала мама. «Но какой же ужас тебе пришлось пережить, милая!» «Нам тут тоже не сладко пришлось», — мрачно заметила бабушка. «Миссис Донкин утверждала, что видела тебя в автомобиле с двумя странными мужчинами. А у Тоффоли Кларка пропала лодка, и мы решили, что ты уплыла на ней. Вас искали по всей округе, мисс». «Боюсь, мама, я не гожусь, миссионеры», — всхлипнула Мэри Голд, когда бабушка ушла. «Я не храбрая, не находчивая, не спокойная». Мама обняла ее нежно и сочувственно. «Быть миссионером — прекрасный выбор, милая. И если ты, когда вырастешь, решишь посвятить себя этому служению, никто не станет тебя удерживать. Но лучший способ к этому подготовиться — учиться как можно лучше, получить хорошее образование и, между прочим, жить как можно веселее и приятнее. В детстве доктор Вайолет Мэри Уэзер была страшным сорванцом и сумасбродкой». Тетя Мэри Голд уложила свою тезку в постель на неделю. Тем утром, когда Мэри Голд разрешили встать, мама вошла к ней, улыбаясь. «Твоя миссионерская деятельность принесла плоды, Мэри Голд. Врач миссис Делагард говорит, что ей намного лучше. Она перестала говорить о Делайте и простила своего мужа. Доктор Райан говорит, что она рассуждает весьма разумно и что перемена обстановки позволит ей выздороветь окончательно. Она сказала ему, что получила прощение, и эта мысль залечила рану в ее душе». Сказала бабушка, вполне, впрочем, по-доброму. «Забавно, что она больше не заходила в комнату», — сказала Мэри Голд. «Наверное, она сразу же о тебе забыла». «Я очень боялась, что она придет. Мне казалось, что она постоянно ходит по коридору, поэтому я не могла подойти к двери. А она вообще не была заперта, хотя я слышала, как поворачивался ключ. Наверное, он не до конца повернулся. Ключи иногда застревают». «Как глупо было думать, что меня заперли. А я ведь могла выйти в любую минуту. Я вообще очень глупо себя вела». Мэри Голд вздохнула. После трех недель аскезы обычная жизнь, о которой не пишут мемуаров, казалась ей пресной. Но ее снова волновали мысли о новом абрикосовом платье, а на холме ждала Сильвия, которой не было дела до ее поражения.